Глава 16. Ева. На этот раз босс не стал долго церемониться и напористо начал ласкаться языком, проталкиваясь вглубь моего рта. Жадный и остервенелый поцелуй лишил меня разумных мыслей. На некоторое время я действительно поверила в придуманную историю и ответила Руслану с пылом девушки, спасенной и покоренной этим невероятным мужчиной. Но поцелуй прервался самым внезапным образом. Алмазов резко отстранился. «Готово», — сказал босс. «По поцелую у нас с тобой зачет. Что дальше?» «Дальше», — севшим голосом ответила я. «Дальше». «Да, дальше. Ты же не Марина». «Ах, да, поцелуй. У нас был поцелуй, и я не Марина, и даже не официантка», — ответила я, пытаясь придумать развитие фальшивой истории отношений. «Как это?» «О, здесь начинается самое интересное. Не только ты захотел отойти от образа, но и я тоже. В тот день я просто подменяла свою подругу в кафе. На самом деле я там не работала и приходила на смену только в надежде на встречу с тобой». «Такие жертвы и все ради меня?» — поинтересовался Алмазов. «Однако, я тебя поразил в самое сердце». «Разумеется. Но так как у меня был негативный опыт с мужчинами...» «Ага, держимся ближе к правде», — смекнул начальник. «То я предпочла изображать Марину. К тому же ты меня так сразу назвал, и было уже поздно менять что-то». Но рано или поздно правда должна была всплыть наружу, — загробным голосом добавил босс. Руслан сделал это так смешно, что я рассмеялась, уткнувшись лбом в его покатое плечо. Невольно вдохнула аромат парфюма и едва не задохнулась от гнета жарких воспоминаний. «Да», — отсмеявшись, ответила я. Причем правда всплыла самым неожиданным образом. «Слушаю внимательно». «Все очень просто», — щелкнула пальцами. «Наша с тобой реальная ситуация. На самом деле я работаю финансовым аналитиком на фирме, где сменился владелец». «Хм, подожди, неувязочка. Как в таком случае ты просиживала дни в кафе в ожидании своего принца?» «Да очень просто. У меня был отпуск», — пылко возразила я. «Принято», — согласился Руслан. «А теперь давай я продолжу. Ты случайно увидела меня, была поражена, сбита с толку и немного зла, поэтому решилась на тот самый маскарад, да?» «Именно, мой ты хороший и сообразительный», — умилилась я и потрепала босса по щеке. «А я тебя не сразу узнал, да?» «Именно так, негодяй, слепец. Я тебя узнал не сразу и мучился. Знаешь почему? Потому что ты решила пропасть, не отвечала на мои звонки, не появлялась в кафе и строго-настрого запретила раскрывать персоналу кафе тайну твоей личности». «Да», — согласилась я. «Но однажды в офисе я обратил на тебя внимание и понял, что это ты. Теперь обидно стало уже мне, потому что ты обманула мое доверие». «Я сейчас расплачусь», — всхлипнула я, утирая фальшивую слезу. «Ты сильно расстроился?» «Невероятно сильно. Напился до чертиков. Приехал с разборками в невменяемом состоянии и устроил концерт под дверьми моей квартиры», — подхватила я. «Кошмар. А ты жестокая не открывала мне. Я обливалась слезами и боялась тебе поверить. Но соседи пригрозили, что вызовут полицию, если я не перестану горланить на лестничной площадке». «Да, пришлось тебя запустить и разрешить спать на коврике», — рассмеялась я. «Перебор», — цыкнул босс. «Хорошо. В ванной тебя устроит?» «Я спал в ванной, укрывшись шторкой для душа?» «Да, это было незабываемо. А что делала в это время ты?» «Страдала на кухне всю ночь под твой громкий храп». Алмазов рассмеялся. «Я не храплю. Ты не можешь этого знать наверняка. Во сне ты не слышишь храпа». «Ладно, скоро тебе представится возможность понять, что я не храплю», — отмахнулся Алмазов. «Давай продолжим выяснять отношения». «Давай, ты должен сделать красивый жест». «Я проспался и заказал тебе огромную корзину цветов. Утром ее доставили тебе, Я выплыл из ванной комнаты проспавшийся, протрезвевший, посвежевший и готовый понести наказание. Но я растаяла и простила тебя. Потом были жаркие объятия и сладкие поцелуи, а вокруг нас летали херувимы и тренькали на арфах. Отлично, я согласен. Но прятал я тебя от семьи, потому что... Потому что, несмотря на все, ты богат, а я обычный человек. Принц и Золушка. «Да, милый сказочник», — улыбнулась я и вдруг хлопнула в ладоши. «Так и буду тебя называть. Сказочник?» «Не годится». «Акулёнок?» «Не годится». «Акулёнок, значит, годится, а сказочника в отставку?» «Не согласна», — заупрямилась я. «К тому же тебе подходит. Каких только сказок ты своей родне не расскажешь о нас с тобой». Босс поджал губы, а потом махнул рукой. «Ладно». «Родне могу объяснить, что ты так меня называешь, потому что я превратил твою жизнь в сказку. Годится. Кстати, это реально веская причина, чтобы не показывать тебя родственникам. Например, деду. Бабай меня и Рамиля палкой в детстве гонял за то, что мы с простыми детьми резвились в луже». «Хороший дедушка», — пробормотала я. «А меня он тоже палкой бить будет?» «Нет, бить не будет, но отнесется настороженно. Именно поэтому я прятал тебя до последнего. Пока не понял, что любовь берет свое, а прятать будущую жену я не намерен». «Ну как?» «Отличная версия», — согласилась я. «Мы хорошо потрудились. По домам?» «Да», — согласился Руслан. «По домам». «Проводишь меня, сказочный Халк?» — спросила я. «Само собой». «У тебя в квартире остался мой ноутбук и машина припаркована во дворе. Придется. Придется? Фу, какой ты гадкий. Мог бы не добавлять последнего слова», — поморщилась я. «Хоть тебе на самом деле плевать на то, что ко мне могут пристать уличные хулиганы, но...» «Но закрой свой ротик, Ева. Я не дам тебя в обиду». «Дорогая, я принес тебе кофе с круассанами. Ты же знаешь, что я не пью кофе». «А ты все-таки попробуй. Кофе бывает вкусным». Мужчина склонился надо мной. Красиво очерченные губы становились ближе и ближе, едва прикоснулись к моим губам. Напор и одновременная мягкость. Кофейный привкус на его губах звучал ароматно и пряно, выгнулась навстречу и притянула мужчину за шею. «Ева, отбой! Ева, ты меня задушишь!» — послышался чуть хрипловатый голос моего босса. «А что происходит?» Я мгновенно проснулась и подскочила. «Что вы делаете у меня в квартире? Не просто в квартире, но в спальне?» Алмазов возмущенно выпрямился, уперев руки в бока. В моем красном фартуке босс смотрелся комично. «Ева, ты вроде вчера не пила. Восстанови события». «Немедленно», — приказным тоном заявил Руслан. «Да. Я не пила, ни грамулечки», — прошептала сама себе, спуская ноги с кровати. Подхватила сползшее одеяло. «Кофе на столе». «Я не пью кофе», — автоматически возразила, передвигая ноги в сторону ванной. Там я немного пришла в себя после контрастного душа, оделась и прошествовала на кухню, вспомнив все, что было. «Вчера мы вернулись в мою квартиру». Но прогулка взбодрила нас настолько, что мы не сразу отправились спать. Мы принялись обсуждать некоторые моменты из личной жизни. Не просто обсуждать, но конспектировать. Алмазов долго и громко смеялся над моим блокнотом сиреневого цвета с единорогом на обложке. Кажется, после этого я припечатала его новым милым прозвищем — «Сказочный жеребец». Но обсуждение продолжилось. Потом я присела на диван, рассматривая фотографии личного профиля Алмазова, которые он мне демонстрировал и хвастался достижениями. В какой-то момент я решила, что босс — это не человек, это список побед, честное слово. Можно подумать, что Алмазову было нечем занять себя, и он соревновался во всем, что только можно. Когда только успевал жить, непонятно. Потом я уснула, судя по всему, на диванчике. Но как я оказалась в спальне на кровати? Похоже, босс продемонстрировал физическую подготовку. А я даже не узнала, сильно ли он пыхтел от усердия, когда нес меня до кровати или делал это играючи, с улыбкой на губах. Тем временем на кухне меня ждали тосты с арахисовой пастой. «Твоё какао!» — радостно возвестил Руслан, подвинув ко мне большую кружку. Сам босс сел напротив и принялся цедить кофе без сливок. «Какао?» — удивилась я. «Да, у тебя отличная кофемашина. Умеет многое, только не летает», — пошутил Алмазов. «Пей, тебе понравится». Не ожидала от бигбосса подобных умений. «Приятно. Спасибо большое», — поблагодарила Руслана. «Это единственное, на что я способен на кухне, Ева. Надеюсь, ты в этом плане шагнула гораздо дальше меня. Дед любит, когда женщины умеют готовить». «Даже не знаю, смогу ли я порадовать твоего деда. Я не сильна в татарской кухне». «Поверь, если ты умеешь заваривать вкусный чай и у тебя не сгорают мясные пироги, ты уже понравишься моему деду. Хотя бы немного», — приободрил меня босс. «Кстати, мы опоздали на работу». Я едва не поперхнулась. «Чёрт, я же никогда не опаздывала. У меня будильник всегда включён». «Я его отключил», — ухмыльнулся Руслан. «Освобождаю тебя от работы на сегодняшний день». «Почему?» «Потому. Ты моя невеста, одеваешься не так, как надо», — поморщился начальник. «Все подумают, что я жадничаю и экономлю на тебе. К тому же тебе надо переехать жить. Ко мне». «Я не думала, что всё зайдёт так далеко и так быстро», — опешила я. «У тебя отличная кровать, акулёнок», — широко улыбнулся босс, потянувшись. «Но моя кровать всё-таки лучше». «Не поняла. Откуда ты знаешь, что у меня отличная кровать? Ты что, спал со мной на одной кровати?» «Само собой. Неужели ты не слышала никаких подозрительных звуков во сне?» «Ты храпел?» «Ты не проснулась. Значит, я не храпел». «Рассказывай, сказочник», — фыркнула я. «Просто ты меня вчера утомил. Я спала без задних ног и не услышала, даже если бы рядом со мной палили из пушки». «Это вызов?» — поинтересовался босс, окидывая меня игривым взглядом. «Кажется, ты говорил, что мне представится шанс. Так вот, заявляю, что запишу твой храп на диктофон», — энергично возразила я. Руслан протянул руку. «Спорим?» «Давай!» — азартно согласилась я. «На что спорим?» — поинтересовался босс. «На удвоение обещанного гонорара», — усмехнулась я. «Ай-яй-яй, какие огромные аппетиты у моего акулёнка!» — пожурил меня Руслан. «Тогда я ставлю». Я поневоле задержала дыхание. «Ты будешь изображать мою невесту во всех смыслах». Глаза босса потемнели. Я бы даже сказал, во всех плоскостях. «Что?» Хоть и не видела себя, но уверена, что мои щёки стали пунцового цвета. Жаром проняло до самых пяток. Я попыталась отнять ладонь, но босс потянул меня на себя. «А что такого? Ты вполне в моём вкусе. Тебе понравится?» — хмыкнул Алмазов. «Ты можешь сдаваться на милость победителя прямо сейчас?» «Разбить некому, Руслан», — улыбнулась я, тряхнув ладонью. «Так что оставь свои матримониальные планы при себе». «Струсила», — насмешливо фыркнул босс. «Боишься влюбиться в меня? Трепещешь от моих поцелуев? Давай проверим прямо сейчас». «Ха, ха-ха», — голосом злой колдуньи ответила я. «Мечтай и целуйся с зеркалом, господин Алмазов. Меня не привлекает такой тип мужчин, как ты. Ветреные, нахальные, самовлюблённые, дон-жуаны, переспавшие с половиной города. Где только ты не орудовал своим копьём, рыцарь?» — поморщилась я. «Я всегда в защитных латах», — возразил босс. «Да неужели?» — фыркнула я. Алмазов внезапно задумался. Наверное, вспомнил, что не всегда он занимался сексом, используя презерватив, а я предпочла прикусить свой язык. «Болтушка ты, Ева, так можно и до эшафота договориться». «Ладно, Руслан, давай отставим в сторону наши перепалки, займёмся делом», — бодрым голосом предложила я. «Давай», — согласился босс, — «начнём с твоего гардероба». Алмазов подождал, пока я переоденусь, а потом отвёз меня в один из модных магазинов. Он активно участвовал в выборе гардероба, раздавал ценные указания и отвергал то, что приходилось ему не по вкусу. Но все равно я чувствовала, что мыслями босс витал где-то далеко. Это немного беспокоило меня. Но, по правде говоря, беспокоило меня не только это. Внезапно меня начал донимать токсикоз.